В этот момент внимание графа шампанского Тибо Шатийона и находившихся рядом с ним его заместителей, мессира Ангерана Лильского и Андре де Дюрбуаза, лишь недавно вернувшегося в лагерь, привлекла группа солдат, которые, опустившись на колени, стояли перед священником в широкополой шляпе с металлическим кубком в руках. «Это что такое?» — возмущенно молвил Тибо Шатийон. «У нас сейчас каждый солдат на счету. А чем там занимаются эти наемники?» Мессир Ангеран ответил: «Очевидно, они молятся перед боем или принимают святое причастие». Граф Шатийон выглядел взбешенным. «Какая молитва? Бой уже давно идет. У меня что, войско, состоящее из монахов? Я немедленно направляюсь туда». Ударив шпорами в бока своего воронного жеребца, мессир Шатийон поскакал по склону холма. Мессир Ангеран и мессир де Дюрбуаз направились за ним. «Что это за новости такие?» — недовольно выкрикивал главнокомандующий королевскими войсками. «С каких это пор наемники стали молиться перед боем? Они уже давно должны были быть под стенами Бушена. Я должен взять эту крепость во что бы то ни стало. За что я им плачу деньги?» Мессир Ангеран попробовал возразить. «Наемники почти совсем ничего не получили». Граф Шатийон немного придержал коня. «Как? А разве вы не объявили, что им будет отдан на разграбление этот город?» «Объявили? Однако лучше будет, если вы сделаете это сами. Это должен пообещать главнокомандующий». Лицо мессира Шатийона в гневе исказилось. «Почему вы не можете выполнить даже такого простого приказа? Почему я должен заботиться обо всем лично?» Мессир де Дюрбуаз вступился за своего сеньора. «Ваша светлость, мы простые солдаты, и в наши обязанности входит воевать, а не расплачиваться. Во-первых, вы должны подчиняться», — заорал Тибо Шатийон, «а уж потом оправдываться». Демонстрируя свое нежелание слушать какие-либо объяснения, граф Шатийон резко ударил по бокам своего воронного жеребца и рванулся вперед, к тому месту на склоне холма, где стояли, преклонив колени, солдаты из отряда Мартина Аманьяна. Отец Теобальд по очереди обходил каждого солдата и совершал над ним обряд причащения. «Да благословит тебя Господь, сын мой!» — обращался он к следующему солдату, когда внезапно за его спиной раздался топот конских копыт, и возле походного алтаря остановилось несколько всадников в рыцарских доспехах. «Что здесь происходит?» — закричал мессир Шатийон, с трудом сдерживая своего горячего коня. Отец Теобальд повернулся к главнокомандующему и, едва наклонив голову, произнес: «Солдаты должны идти в бой, получив отпущение грехов и святое причастие». Главнокомандующий нервно рассмеялся. «Да у каждого из них столько грехов, что не хватит и целого обоза для того, чтобы вывести их. Вы напрасно стараетесь, святой отец. В том, что вы делаете, нет никакого смысла, это во-первых. А во-вторых, мне срочно необходимо подкрепление. Мои люди ворвались на крепостные стены и завязали бой с мятежниками. Если мы не поможем им немедленно, нас отбросят назад, и тогда нужно будет начинать все сначала. Этим солдатам нужно идти на штурм, а не молиться». Отец Теобальд, который и без того не испытывал особой симпатии к графу Шатийону, нахмурился. «Я не думал, что услышу из уст его светлости такие дерзкие богохульные речи», — с вызовом в голосе произнес он. «Солдаты должны идти в бой, получив святое причастие. Иначе души их не обретут спасения и будут принуждены отправиться в ад». «Что это за чушь?» — заорал граф Шатийон. Отец Теобальд стоял на своем. «Я не отпущу этих солдат до тех пор, пока они не получат тело Христово. А если они умрут без причастия, то виноваты в этом будете вы, ваша светлость». Демонстрируя завидное хладнокровие, Капеллан отряда наемников отвернулся от графа Шатийона и продолжал, прерванное неожиданным появлением главнокомандующего, занятие. «Хватит уже!» — яростно закричал граф Шатийон. «Им пора отправляться в бой!» Отец Теобальд, занятый своим делом, спокойно ответил. «Они отправятся в бой не раньше, чем получат тело Господне. Да благословит тебя Бог, сын мой!» Чувствуя свое полное бессилие, мессир Тибо Шатийон заорал. «Да что для вас важнее? Дело, которым вы занимаетесь, или ваши бессмертные души? Вы хотите обрести спасение для ваших душ или награду?» В рядах солдат, стоявших коленопреклоненными перед отцом Теобальдом, поднялся легкий шум. «Награда? Какая награда? Мы до сих пор не получили причитающиеся нам деньги!» Граф Шатийон, осаживая своего нетерпеливо перебирающего копытами коня, воскликнул: «Мне нужно взять этот город! Бои идут уже на стенах крепости. Если мы не сбросим мятежников со стен Бушена, то вы останетесь голыми и босыми. Нужно немедленно идти вперед и атаковать. Атаковать до тех пор, пока город не будет моим. Если наш штурм увенчается успехом, то я отдам вам дома богачей на 24 часа. Вы сможете взять все, что найдете там». Наемники, немедленно позабыв о торжественной церемонии святого причащения, тут же повскакивали с колен и стали натягивать на голову шлемы. «Да здравствует граф Шатийон!» — заверещала Клеменция. «Мы возьмем этот проклятый город! Ведь это правда!» Повернувшись к солдатам, она стала еще сильнее стучать деревянными кружками, вызывая таким образом энтузиазм и воодушевление у солдат. Отец Теобальд растерянно хлопал глазами, наблюдая за тем, как солдаты срываются с мест и с радостными криками окружают графа Шатийона. «Неужели это правда?» — спросил Гийом у Тессена. «Но ведь ты слышишь, это обещает сам граф. Но ты понимаешь, что это означает? Мы станем богачами, представляешь, Тессен? У нас будет много золота». «Если у нас будет много золота, я зарою свой меч», — с восторгом ответил ему приятель. «У нас будут деньги, женщины, почет и уважение. Мы поселимся в замках, как настоящие господа». «Ура! Да здравствует граф Шатийон! Да здравствует король Франции!» «Смерть мятежникам!» — стали горланить наемники, потрясая выдернутыми из ножен мечами, боевыми топорами, пиками и алебардами. «Вперед! На штурм!» Отталкивая топтавшегося на месте отца Теобальда, они ринулись к городским стенам. Оставшаяся позади них маркитанка со своим сыном, закатив глаза к небу, исступленно кричала: «Да здравствует граф Шатийон! Да здравствует граф Шатийон! Да здравствуют деньги!» Когда склон холма опустел, и рядом с походным алтарем остались стоять только отец Теобальд и Филипп, сын Клеменции, она подбежала к капеллану и, вытащив пробку из бочонка, стала наливать вино в сосуд, оброненный кем-то из солдат. Это была небольшая медная чаша, покрытая легким налетом плесени. «Держи, святоша!» — кричала она. «Выпей за здравие наших солдат! Пусть они выйдут живыми из этой мясорубки, а души тех, кого убьют, должны непременно попасть в рай. Выпей за это!» Но отец Теобальд словно не замечал Клеменции и протянутого ему кубка. Он все еще не мог прийти в себя после столь вопиющего проявления богохульства. Граф Шатийон, играя на самых низменных чувствах наемных солдат, прервал священную церемонию причастия, оставив души этих несчастных без спасения. Ведь многие из них действительно погибнут. Но в этот момент он услышал позади себя тяжелые шаги, сопровождавшиеся лязгом лад. Обернувшись, отец Теобальд увидел Мартина Аманьяна, который, как ни в чем не бывало, приближался к нему. По лицу Аманьяна блуждала странная улыбка, которая, очевидно, возвещала о его хорошем настроении. «Ну что, Теобальд?» Он радостно похлопал капеллана по плечу, держа в другой руке свой двухметровый двуручный меч. «Они!» — пробормотал отец Теобальд. «Они отправились на штурм! Я ничего не успел сделать!» Мартин оглянулся и проводил взглядом удалявшуюся следом за несколькими конными рыцарями толпу кондотьеров. «Они ушли в бой без причастия?» — весело спросил он. Отец Теобальд растерянно молчал. Мартин воткнул меч в землю рядом с походным алтарем и, удовлетворенно похлопывая себя по видавшей виды кольчуги, защищавшей его грудь и спину, с удовлетворением произнес: «Сейчас и я отправлюсь за ними». Мальчишка, стоявший рядом со священником, с восторгом смотрел на Аманьяна. Очевидно, Мартин был для него кумиром и непререкаемым авторитетом. Его мать, Клеменция, также боготворила Аманьяна. Увидев его, она едва не кинулась ему на плечи. «Мартин, где ты был? Почему я не могла тебя найти?» Тот нетерпеливо отмахнулся: «Отойди, я хочу причаститься у святого отца перед боем». Капеллан не успел произнести еще ни единого слова, как Мартин рухнул перед ним на колени, наклонив голову, повязанную платком. «А почему ты не в шлеме, сын мой?» — растерянно пробормотал отец Теобальд. Мартин засмеялся. «Шлем только мешает воевать. К тому же я не собираюсь лезть на стены. Мое дело — работать мечом в городе. Так, без шлема я буду лучше видеть врага. Святой отец, не отвлекайтесь, у нас совершенно нет времени». Пока отец Теобальд еще не пришел в себя, Мартин выхватил у него из рук чашу с хлебцами и без особых церемоний сунул себе в рот несколько кусочков. «Ну вот и все. Тело Христово я уже получил», — сказал он, прожевывая хлебцы. «Давай, Теобальд, побыстрее благословляй меня, и я отправлюсь к городским воротам. Похоже, что туда уже подтащили таран». И действительно, со стороны городских ворот до самого лагеря доносился громкий, размеренный звук тяжелых ударов. Несколько десятков солдат, подхватив тяжелое, окованное железом и заостренное с одного конца бревно, били им в городские ворота, пытаясь проделать проход. Поначалу тяжелые дубовые ворота, плотно окованные железом, держались. Но постепенно железо прогнулось и стало лопаться, обнажая скрытое под ним дерево. Защитники крепости, собравшиеся на стене над городскими воротами, осыпали атакующих градом дротиков, стрел и камней. Однако на место убитых тут же встали новые солдаты, и таран продолжил с силой въезжать в городские ворота. Поскольку внимание защитников было целиком поглощено проломом в стене и защитой ворот, шотландские стрелки смогли выдвинуться еще ближе. Теперь едва ли не каждая опущенная лучниками стрела попадала в цель. Спустя некоторое время весь двор у городских ворот был усыпан трупами, причем большую их часть составляли бушенцы. Ворота трещали все сильнее и сильнее, а это означало, что в ближайшем времени проход в город будет открыт. Конные рыцари пфальцграфства Бургундского, выстроившиеся перед лагерем, уже в нетерпении вытаскивали свои мечи. Вскоре должна была появиться работа и для них. Тем временем еще несколько десятков наемников карабкались по приставным штурмовым лестницам на стены возле пролома. Этот участок уже был в руках атакующих, многие из которых стали пробиваться по стенам в сторону городских ворот. «Ну давай, давай, поскорее благословляй меня, святой отец!» — нетерпеливо произнес Мартин. «А то в городе все разграбят без нас». «Ты слышал, что пообещал граф Шатийон?» — спросил отец Теобальд. Мартин махнул рукой. «Слышал, слышал. У него не было другого выхода. Если бы он не отдал нам город на разграбление, нас бы здесь уже не было». Отец Теобальд положил руку на лоб Аманьяна и, прикрыв глаза, произнес: «Да благословит тебя Бог, сын мой». На этом церемония причащения была закончена, и отец Теобальд отступил в сторону, снова бросая взгляд на стены крепости. Дым над Бушеном не рассеивался, а поднявшийся к полудню ветер разносил его во все стороны, покрывая плотной сизой пеленой вершины стен. Тем временем Клеменция, топтавшаяся неподалеку, подскочила к Мартину и протянула ему деревянную кружку. «Держи, солдат!» Гремя латами, он поднялся с колен и добродушно потрепал по щеке маркитанку. «Сегодня ты выглядишь как никогда», — улыбнулся Мартин. Услышав эти слова, отец Теобальд поморщился и отвернулся. Клеменция действительно выглядела потрясающе. Ее растрепанные, спутанные волосы торчали в разные стороны. Между волосами кое-где попадалась солома, на которой, очевидно, приходилось ночевать маркитанке, а лицо было таким грязным и потертым, словно о него вытирали ноги. «Выпей», — сказала она маньяку, открывая пробку в бочонке и наливая в кружку вино. «Пусть наш поп порадуется за тебя. Вместе с плотью Христовой ты проглотишь и его кровь. Это полезно». Мартин взял кружку из рук Клеменции и с наслаждением выпил вино. Не удовлетворившись этим, он протянул руку к бочонку и, выдернув из него пробку, налил еще одну кружку вина. Прополоскав рот вином, он проглотил его остатки и вернул кружку маркитанке, которая смотрела на него влюбленными коровьими глазами. «Похоже, что ты чем-то озабочена», — пошутил Аманьян. «Может быть, тебе тоже стоит принять святое причастие?» Лицо Клеменции скривилось, как от зубной боли. «Ты же знаешь, как я отношусь к попам. Мартин, я хотела попросить тебя». «О чем?» «Возвращайся». Мартин выдернул из земли свой двуручный меч и, бросив беглый взгляд на городские ворота, которые с каждым ударом трещали все сильнее и сильнее, ответил: «Если мне захочется». После этого он наклонился к Клеменции и, похоже, собирался поцеловать ее, однако, неожиданно для себя, разглядев ее лицо, отказался от этой мысли. Он просто потрепал маркитанку по щекам и, ухмыльнувшись, зашагал по направлению к городским воротам. Неподалеку от моста, на расстоянии безопасном для атакующих, мессир Андре де Дюрбуаз выстраивал отряд наемников, которые только что принимали святое причастие у отца Теобальда. Трудно было надеяться на соблюдение этими людьми дисциплины. Однако, как это ни странно, мессиру де Дюрбуазу удавалось управляться с ними. Наверное, это объяснялось тем, что мессир Дюрбуаз был после мессира Ангерана Лильского единственным человеком в королевском войске, которому наемники доверяли. Они знали о том, что Дюрбуаз не только храбрый воин, но и честный человек. В свое время Мартин Аманьян воевал вместе с ними, и именно после его рассказов многие кондотьеры стали испытывать доверие к этим благородным рыцарям. Мессир Ангеран тем временем объезжал ряды бургундских рыцарей, готовясь вместе с ними к прорыву в город. Для того, чтобы рыцари ворвались в город, оставалась самая малость — разбить ворота. Бревна же, стволы деревьев и другие подручные материалы, пошедшие на постройку баррикад, уже были растащены и разбросаны в стороны. Мессир Ангеран, проверив боевую готовность рыцарей, стал выстраивать их в колонну для того, чтобы как можно быстрее преодолеть все еще простреливающиеся участки перед воротами и ворваться в город, как только для этого представится возможность. Мартин присоединился к отряду кондотьеров, которые под командованием Андре де Дюрбуаза готовились двинуться к городским воротам. Маленький Филипп, сын Клеменции, также рванулся следом за наемниками. «Эй, подождите! Я тоже иду!» — закричал он высоким детским голосом. «Я тоже с вами!» Мать едва успела схватить его за руку. «Ты куда?» «Но, мама!» — захныкал он. «Я тоже хочу пойти в бой с Мартином!» «Какой бой? О чем ты говоришь?» — заверещала Клеменция. «Ты даже не ел ничего. На-ка, возьми! У меня тут есть кусок мяса!» Покопавшись в своих лохмотьях, она достала из кармана не очень большой кусок солонины и принялась заталкивать ее в рот Филиппу. «Ешь, ешь!» В этот момент оглушительный треск донесся со стороны крепости. Это атакующие со штурмовым тараном пробили дыру в городских воротах. Правда, крепкий дуб еще держался, но теперь каждый удар расширял пролом. Радостный вопль донесся до стен крепости, добавляя энтузиазма нападавшим. Воспользовавшись тем, что Клеменция, широко раздвинув рот, уставилась на крепость, Филипп вырвался из рук и, схватив валявшийся неподалеку барабан, бросился к крепостным стенам. «Филипп, куда ты? Стой!» — напрасно кричала мать. «Я вернусь, вернусь!» — на ходу отвечал он, доставая барабанные палочки. Клеменция с сожалением проводила взглядом мальчишку, который бросился бежать по лагерю между палатками в сторону городских ворот, нагоняя солдат. В этот момент один из шатров распахнулся, и из-под полога выскочил, застегивая гульфик, маленький кривоногий солдат. Хватая валявшийся на земле возле палатки шлем и меч, он кинулся следом за отрядом. За ним из палатки выскочила высокая темноволосая девушка с полуобнаженной грудью. «Эй, ты куда, скотина?» — кричала она, на ходу оправляя платье. «Ты мне не заплатил!» Это была проститутка Полина, которая, как и многие женщины в те времена, зарабатывала себе на жизнь, следуя в обозах за солдатами. Она была высока и хороша собой. Ее длинные пышные волосы цвета вороньего крыла развивались на бегу. «Ты куда?» — кричала она. «Отдай деньги!» Оборачиваясь на бегу, солдат отвечал: «А ты разве не слышишь, что прозвучал сигнал к атаке? Я должен быть там, на стенах!» «А когда ты расплатишься?» «Когда возьмем город?» — нагло расхохотался он, прибавляя шагу. Полина бросилась за ним и догнала только тогда, когда он уже присоединился к отряду. «А ну, гони монету, мерзавец! Я не собираюсь ждать, пока тебя здесь убьют. Отдай мне то, что обещал заплатить, и убирайся во свояси!» Гийом, который давно положил глаз на проститутку, обнял ее за талию и прижал к себе. «Жаль, что у меня нет времени, Полина, а то бы я с удовольствием занялся с тобой». Польщенная его вниманием, проститутка тут же позабыла о солдате, который ей не заплатил, и повисла на шее у здоровяка Гийома. «Ты же знаешь, как я тебя люблю, дорогой. Возвращайся поскорее». Наклонившись, Гийом запустил руку ей под юбки и, потрепав Полину по ягодицам, грубо расхохотался. «Смотри, не остынь без меня». Страстно прижимаясь к нему, девушка ответила: «Ты же знаешь, солдат, что я никогда не остываю». «Вот и хорошо.